Ему было уже не выжить. Пока все замерзли в оцепенении, Цинле вдруг бросился вперед и схватил меч синего листа, который дух Айтянь уронил на землю. Игнорируя яростный рев Духина, Цинле одним ударом обезглавил дух Айтяня. Он перешел черту, и теперь он мог лишь покинуть город ледяного камня, чтобы никогда не возвращаться сюда. Все замерли в оцепенении и растерянности, и только Духен горестно вопил. Глава 117. Весь город потрясен. Обезглавленный труп духа теня лежал на дне глубокой ямы. Кровавые отверстия в его груди до сих пор пузырились. Цинле уже давно отступил, и даже его тень не оставила следов. Можно было слышать только Духина, который, плача, как сумасшедший, несся из комнаты наверху к трупу духа теня. «Милорд!» Бойцы духа теня наконец отреагировали и невольно вскрикнули от боли. Лица бойцов, свесившихся из окон, было трудно описать. Многие выглядели настолько ошеломленными, словно до сих пор не могли поверить в случившееся. Дух Айтянь, боец, находившийся на средней стадии натального измерения, боец с шестью натальными дворцами, убитый обезглавлен Цинле. Их умы не могли в это поверить. Ли Чжанчен, которая до этого лишь отпускала саркастические замечания, теперь с удивлением смотрела вниз. Лицо Лули было равнодушнее, чем когда-либо прежде. Высунувшись из окна, она смотрела туда, куда убежал Цинле, а глаза ее странно светились. «Этот Цинле гораздо безумнее, чем я думал», — низким голосом воскликнул Сюнба. «Не могу поверить, что он действительно решился обезглавить духа теня. Весь город будет охотиться на него как на предателя. Ему больше нет здесь места. Безумный человек с безумными методами». Глаза Нано удивленно блестели. «Сегодня Лю Юньтао официально получил власть над павильоном туманности, а дух Айтянь стал вице-мастером. Это был величайший день в его жизни. Кто бы мог подумать, что именно сегодня его обезглавит Цинле? В это слишком трудно поверить». Голос воробушка дрожал. Казалось, она не может успокоиться. С другой стороны, Туцзе, Чжо Цань и Кан Чжи дрожали, они не могли справиться с волнением. «Как такое могло случиться? Как такое могло случиться?» — счастливо шептала Чжо Цань, улыбаясь шире и шире. «Он и в самом деле убил духа теня. Господи, он не сможет покинуть город», — забеспокоился Туцзе. «Лю Юньтао не отпустит Цинле живым». Когда он это сказал, счастье сразу же сменилось тревогой. «Мисс», — с улыбкой заговорил Лян Чжун, — «он хорош, не так ли?» Се Цзинь Сюань нахмурилась, но кивнула. «Неплохо. Боюсь, что он не покинет город ледяного камня живым». Лян Чжун умоляюще посмотрел ей в глаза. «Мы должны протянуть ему руку помощи». «Не можем», — вздохнула Се Цзинь Сюань. «Если бы он не обезглавил духа теня, Юань Цань из уважения ко мне оставил бы его в живых». Но теперь она с сожалением покачала головой. «Проклятый мальчишка!» — громко выругался Лян Чжун. «Он слишком импульсивен. Он уже победил. Если бы не последний удар, он мог бы благополучно выйти из ситуации. Если бы не последний удар, дух Айтянь выжил бы», — спокойно говорила Се Цзинь Сюань. «Я поняла, что он хочет совершить убийство». В нем с самого начала было видно какое-то безумие. Во время сражения его безумие, его тяга к насилию выходит на свет. Се Цзинь Сюань обернулась и пошла к торговой улице. «Этот день он не переживет. Если он сможет сбежать из города ледяного камня, то я бы даже рассмотрела вопрос о его принятии в департамент внутренних дел. Судя по случившемуся, он вполне подходит. Он не так уж и плох. Надеюсь, он сможет сбежать», — вздохнул Лян Чжун. Павильон туманности. В кабинете Лю Юньтао до сих пор продолжалась беседа о будущем павильона туманности и поместье расколотого льда. «Мамастер!» — снаружи снова раздался крик, на этот раз панический. «Есть одна проблема». Лю Юньтао похолодел. «Что на этот раз?» «Мамастер Ду сильно пострадал при взрыве, а потом Цинле его обезглавил», — заикался человек. Лю Юньтао, Вэй Син и Янь Вэньянь подскочили на месте. «Как такое возможно?» Юань Цань продолжал сидеть. Он просто слегка нахмурился, и в его взгляде появились любопытство и удивление от того, что духа теня убил такой сопляк. «Это правда. Это видели множество людей из Союза Багрового Пламени и Секты Водяной Луны». Человек снаружи описывал ужасную смерть духа теня. Когда человек закончил, Лю Юньтао мрачно выкрикнул: «Закрой все ворота в городе, сейчас же. Отправь на поиски всех бойцов. Я должен увидеть голову Цинле до рассвета. Сообщите Яньду, что северные ворота нужно заблокировать. Никто не должен пройти через них сегодня вечером», — приказал Янь Вэньянь. «Сообщите Еинцы», — кричал Лю Юньтао. «Понял вас», — торжественно ответили снаружи. Каждый боец павильона туманности получил приказ обыскать каждый уголок города в поисках Цинле и наказать его на месте. Каждая дорога, ведущая к воротам, была заблокирована. Многим сегодня предстояла бессонная ночь. Гаоюй, быстрее! Цинле убил духа теня перед хмельным садом. Весь город потрясен, а мастер Лю сказал, что до рассвета хочет увидеть голову Цинле. Лю Янь, заливаясь слезами, ворвался в дом Гаоюя. Старейшина Е приказал прочесать весь город и наказать Цинле. Гаоюй сидел в полной темноте, а его глаза светились жутким, злым светом. Увидев их, Лю Янь немного испугался, но продолжил говорить. «Ты еще не спишь, я тренируюсь», — холодно ответил Гаоюй. Оказывается, он не полностью пробудился. Понадобилось некоторое время, чтобы его тон стал нормальным. Он вышел на улицу с Лю Янем, бормоча. Ему и в самом деле удалось. «Гаоюй, я знаю, что вы с Цинле очень близки, но мы из отдела дисциплины, поэтому мы тоже должны идти», — Лю Янь на мгновение замолчал. «Даже если для виду, мы все равно должны ходить по городу, чтобы другие видели, что мы занимаемся делом». Гаоюй кивнул. Ускорив шаги, он сказал: «Давай разделимся». Лю Янь не успел отреагировать, а Гаоюй несколько раз мелькнул под сводом ночного неба и вскоре исчез. Очень скоро Гаоюй оказался за пределами павильона туманности. Он видел, что множество бойцов скопилось у городских ворот, думая схватить его там. «Вы все недооценили его безумие», — прошептал про себя Гаоюй, — «прежде чем выйти на поиски». Казалось, он знал, где искать Цинле. Все бойцы павильона туманности должны выследить Цинле. Это приказ мастера. Его первый приказ. Старейшины Вэйсина, Пэйян и Фаньтон появились в переулке между Хмельным садом и башней Яркой Луны. Подчиненные духа теня, Вэйсина и Лю Юньтао немедленно отправились разыскивать Цинле. «Я слишком много выпил и теперь плохо себя чувствую, а завтра я должен ехать в темный зал. Не думаю, что от меня будет толк», — сказал Ту Цзе. «Я тоже. Я пьяна и не могу ходить», — вскрикнула Чжо Цань. Кан Чжи и Хань Фэн притворились то ли больными, то ли пьяными. Их ноги словно пустили корни, а сами они игнорировали приказы Пэйяна и Фэнтона. Люди из долины Семи Врагов, Союза Багрового Пламени и Секты Водяной Луны продолжали невозмутимо стоять у окон. Они не собирались сегодня ни спать, ни пить. Они хотели увидеть, как Цинле обнаружат, окружат и убьют. Они хорошо знали, что этот день был особенным для Лю Юньтао, который стал мастером совсем недавно. Если Цинле выживет после того, как обезглавил духа теня, после того, как нарушил закон, новый мастер потеряет уважение народа. Все дороги заблокированы, почему его нигде нет? Ворота закрыты. Если он не сможет выйти сегодня, но завтра у него будет еще меньше шансов. Ищите. Продолжайте искать. Обыскивайте каждый дом. Мы найдем его, даже если нам придется копать вглубь. Мастер хочет увидеть его голову до рассвета. На каждой улице южного города можно было увидеть снующих бойцов. Они врывались в каждый дом, обыскивая один за другим. За одно мгновение город стал адом. Везде сновали бойцы павильона туманности с бездушными лицами. Они искали Цинле, чтобы схватить его и убить. Однако, к сожалению, не могли даже напасть на след. В северной части южного города, довольно далеко от центра, располагалась довольно изящная усадьба. Суматоха, охватившая город, еще не дошла до нее. Там еще не знали про зверства Цинле, которые взбесили южный город. Это был дом семьи Ду. Ду Цзиолань и ее сын, Ду Фэй, старейшины семьи Ду и остальные закончили праздновать. Они праздновали успех духа теня, который теперь мог возглавить путь семьи Ду к вершине славы. Все выпили по чуть-чуть и благополучно разошлись по комнатам отдыха. В роскошной комнате, пол которой покрывал дорогой ковер, стояла кровать, вырезанная из белого нефрита. На кровати три обнаженные девушки изгибались, принимая всевозможные соблазнительные позы. Сидящий на краю кровати Ду Фэй мертвым взглядом смотрел на девушек, иногда с отвращением глядя на свою промежность. Он не видел там никакой реакции. «Мама, я не могу так, я так больше не могу». Ду Фэй взревел, как животное. «Мою жизнь сломала маленькая сволочь Лин Сюань Сюань, и я больше ничего не могу. Я больше не мужчина». Ду Цзиолань, стоящая перед кроватью, посмотрела на него и воскликнула: «Лучше смотри на них и используй свое воображение. Ты можешь сделать это, мамочка знает, что ты можешь. Мастер Ду, позвольте рабыне обслужить вас». Девушка соблазнительно улыбнулась, изогнувшись, как змея. Высунув длинный язык, она облизала шею Ду Фэя. По ее сигналу другие две девушки стали тереться о тело Ду Фэя, касаясь его кожи мягкими грудями. «Я чувствую, кажется, я чувствую», вдруг в безумной радости закричал Ду Фэй, а его возбужденное лицо покраснело. «Мама, я чувствую, я и в самом деле чувствую, я знала, что у тебя получится, я знала, что ты сможешь это сделать». Казалось, Ду Цзиалань тоже возбудилась. «Не беспокойся, Фэй, мамочка приведет к тебе этих маленьких сволочей, Лин Сюань Сюань и Лин Юиши, и ты сможешь отыграться на них так, что они будут истекать кровью и плакать под тобой. Рано или поздно я убью этих двух сволочей», — безумно смеялся Ду Фэй. Луч света вдруг разбил стекло на окне, в комнату заскочил человек, полностью покрытый кровью. Пока мать с сыном, Ду Цзиалань и Ду Фэй радостно смеялись, электрические змеи побежали к телу Ду Цзиалань. «Ты кто?» – завизжала Ду Цзиалань. Она не ожидала, что кто-то осмелится напасть на них посреди ночи. Она схватила бокал и швырнула его в человека. Пряди электрических змей оплели ее руки, словно виноградная лоза, и ее тело вдруг парализовало. «Меч синего листа, это меч Хэтяня», — вскрикнула Ду Цзиалань, уклонившись в сторону. Меч не смог достичь ее сердца. Меч проткнул только низ ее живота. «Цинле, это Цинле», — в ужасе кричал Ду Фэй. «Кто-нибудь, кто угодно, скорее сюда». Глава 118. «Я убью всю твою семью. Цинле, как ты посмел ворваться сюда и пытаться убить нас? Ты не выйдешь отсюда живым», — воскликнул Ду Фэй. Однако он боялся подойти близко к Цинле. Вместо этого он побежал на улицу, чтобы позвать других членов семьи Ду и убить Цинле вместе. «Это меч Хэтяня». Ду Цзиалань избежала смертельного ранения, но теперь кровь хлестала из вспоротого живота. Увидев, что Цинле орудует мечом синего листа, она сразу же завизжала. Цинле, одетый в звериную броню, весь окровавленный, выглядел сумасшедшим. Он слегка нахмурился, когда Ду Цзиалань уклонилась от удара, а Ду Фэй бросился во двор. Цинле взмахнул мечом. Луч холодного света, пронзив тьму, ударил Ду Фэя в спину, туда, где сердце. «Как ты посмел?» — кинулась на него Ду Цзиалань. К сожалению, она не могла остановить луч синего света. Луч пронзил спину Ду Фэя, пронзил его сердце и пришпилил его к дереву. «Фэй!» — истерично закричала Ду Цзиалань и, игнорируя кровоточащий живот, бросилась на Цинле. Смерть Ду Фэя сделала ее невменяемой, Ду Цзиалань потеряла контроль. Цинле выхватил деревянную статуэтку. Плотное сплетение электричества, вырвавшись наружу, мгновенно окружило тело Ду Цзиалань. Пока она кричала от боли, Цинле сохранял равнодушный вид, но внутри него бушевал шторм. Тело Ду Цзиалань было искалечено грозовыми взрывами. Все кости были переломаны, а кровь текла из каждой раны. «Цинле, Ду Хайтянь убьет тебя, он убьет тебя». Ду Цзиалань угрожала ему, даже когда ее рот наполнился кровью, даже когда жизнь стала покидать ее взгляд. «Он уже мертв», — равнодушно ответил Цинле. Ду Цзиалань содрогнулась. «Это невозможно. Я убил его и забрал меч синего листа, а теперь пришел, чтобы убить вас». Стиснув кулак, Цинле ударил ее прямо в сердце. «Вся твоя семья заслуживает смерти. Следующим будет Ду Хен. Я убью всю твою семью». Некрасивый звук вышел из груди Ду Цзиалань, и ее жизнь окончательно закончилась. «Не убивайте нас, не убивайте меня». Обнаженные девушки, укутавшись в тонкую одежду, в страхе забились в угол кровати. Цинле казался им жестоким и кровожадным демоном, который пришел в дом. Они боялись, что Цинле, уже убивший мать и сын, теперь будет бесцеремонно убивать их. Цинле огляделся. Он нахмурился, услышав крики членов семьи Ду. Затем его фигура исчезла во мраке. «Маленькая Лань, маленькая Лань, почему ты кричишь?» Спустя долю секунды хозяин дома и несколько старейшин ворвались в комнату. Теперь они обнаружили тела Ду Цзиалань и Ду Фэя. Раздались крики, стали искать убийцу. «Кто-то убил Цзиалань и Ду Фэя. Убийца не мог уйти далеко, ищите его», — громко приказал хозяин дома. «Пошлите кого-нибудь в павильон туманности. Сообщите об этом Хэтяню, пусть он пошлет самых лучших бойцов на поиски убийцы. Патриарх Ду». В этот момент прозвучал голос Фантона, который привел бойцов из павильона туманности. «Что случилось, патриарх Ду?» «Мастер Фань, вы пришли вовремя», — воскликнул хозяин дома. «Кто-то вломился в дом и убил двоюродную сестру и племянника Ду Хэтяня. Мы как раз хотели послать кого-то, чтобы предупредить Ду Хэтяня. Цинле, он и в самом деле убил его семью», — пораженно закричал Фантон. «Как давно это произошло?» «Ду Фэй кричал только что», — ответил патриарх Ду. «Значит, он еще близко», — просиял Фантон. «Братья, начнем поиски здесь. Он тяжело ранен. Из его ран должна капать кровь. Обращайте внимание на пятна крови». «Да, сэр. Что случилось, мастер Фань?» — воскликнул патриарх Ду. Цинле бросил вызов духа теню и обезглавил его между хмельным садом и башней яркой луны, торопливо объяснял Фаньтон. «Вы, все, шевелитесь». Мастер дал приказ до рассвета принести ему голову Цинле. Закончив, Фаньтон приступил к поиску кровавых следов, которые могли бы привести их к Цинле. Патриарх Ду был настолько потрясен, что аж упал с испуганным лицом. «Хайтянь мертв? Он на самом деле мертв? Он же стал сегодня вице-мастером, как его могли убить?» Все выглядели испуганными, они не могли поверить в то, что услышали. Еще два часа назад они праздновали его успех. Они думали, что семья Ду наконец-то на коне, что теперь их ждет только счастье. Но два часа спустя им сообщают, что Ду Хайтянь мертв. К тому же, Ду Цзиолань и Ду Фэй убиты. «Как это могло случиться? Как это могло случиться?» — шептал патриарх Ду, не в силах поверить в эту страшную новость. Услышав крики Фаньтона, он словно очнулся и закричал: «Присоединяемся к охоте. Мы должны убить этого человека. Мне нужны все, кто выше седьмого уровня». Семья Ду тут же присоединилась к людям Фаньтона, чтоб отыскать Цинле. «Мастер Фань, здесь следы крови», — воскликнул в ночи боец. «Господи, след не ведет к воротам, он ведет в город. Быстро хватаем его», — в гневе закричал Фаньтон. Десятки фигур быстро пошли по следу. Они спешили, чтобы убить Цинле до рассвета, чтобы отнести его голову Лю Юньтао. Уже наступила полночь. Цинле шел вдоль реки. Его лицо было бледным, а сам он, стиснув зубы от боли, шагал вперед. Кровь сочилась из многочисленных ран у него на теле. Она просачивалась через звериные доспехи и пропитывала землю там, где он шел. После боя с Ду Хайтянем у него было слишком много порезов. Некоторые даже доставали до костей. Убив Ду Цзиолань и Ду Фэя, он израсходовал почти всю энергию. Он становился слабее и слабее. «Еще Ду Хен, остался еще Ду Хен», — пробормотал он. Он готов был вернуться к хмельному саду, чтобы убить еще и его. «Вперед! Он должен быть прямо перед нами!» — раздался крик позади него. Лицо Цинле изменилось. Он не ожидал, что его будут искать в городе, а не возле ворот. Он не знал, что Фаньтон отправился в семью Ду, чтобы сообщить им о смерти духа теня, и вышел на его след совершенно случайно. Он не знал, что они шли по его кровавым следам. Он видел, что в его духовном море осталось лишь 30% энергии, а энергии грома в его натальном дворце хватило бы только на 3 или 4 атаки. Оглянувшись, он подошел к реке и медленно окунулся. Через 2 минуты Фаньтон привел туда, где только что был Цинле, 5 бойцов павильона туманности. «Кровавый след исчез», — закричал боец, шедший впереди. «Значит, он где-то здесь», — холодно сказал Фаньтон. «Сегодня наш мастер занял свое место, а ничтожный червь все испортил, используя крайне отвратительные методы. Если мы не убьем его, то мастер потеряет свою честь. Братья, если мы принесем его голову, то мастер щедро вознаградит нас». Оглянувшись, Фаньтон сказал: «За деревьями, с обеих сторон каменной дороги, берег реки, русло реки. Ищите везде». Несколько бойцов сразу приступили к делу. Двое мужчин остались возле реки. Один из них посмотрел на воду, в которой отражалось ночное небо, и закричал: «В воде кровь!» Цинле выскочил из воды. Как только человек в испуге закричал, Цинле затащил его в воду. Пока они бултыхались в воде, Цинле раз за разом бил человека кулаком по затылку, пока не забил до смерти. «В воде! Убить этого ублюдка!» — сердито крикнул с берега Фаньтон. Несколько человек вооружились духовными артефактами. Разноцветные огни, осколки льда и огненные струны полетели туда, где был Цинле. Искры отлетали от звериной брони Цинле, блокируя атаки и защищая его тело. «Это звериная броня, такую носит генералы темного зала, она блокирует многие виды атак», — кричал Фаньтон. «Цельтесь в голову». Из-за сопротивления воды движения Цинле были сильно ограничены. Услышав новый приказ Фаньтона, он похолодел. Ему не оставалось ничего, кроме как вылезти из воды. Он поднимался на улицу по другую сторону реки. Меч в руке Фаньтона запылал радужным светом, луч грубо врезался в спину Цинле, заставляя того упасть. Подняв голову, Цинле замер, на его лице отражались смешанные чувства. «Гаоюй, Гаоюй», — равнодушный и высокий, смотрел на него сверху вниз. Он сказал: «Я знал, что ты пошел бы в семью Ду, чтобы убить их. Гаоюй, задержи его». Фантон был вне себя от радости. Он уже пересекал реку вместе с несколькими бойцами, чтобы оказаться возле Цинле. «Хорошо», — холодно кивнул Гао Юй. Злые духи, выплывшие из его кольца, быстро сформировали большой, мерзкий и клыкастый призрак с зеленым лицом. Призрак тут же бросился к Цинле, обнажив клыки и когти. Он был готов вспороть Цинле горло. «Хорошая работа», — крикнул Фантон, но Цинле не двигался. Он просто стоял и смотрел в глаза Гао Юя, не делая совсем ничего, что спасло бы его от атаки призрака. Гао Юй, мрачно искривив губы, пробормотал: «Вы не должны были мне так сильно доверять». Изменив направление атаки, призрак взвыл и, безжалостно накинувшись на бойцов Фантона, начал буйствовать. Глава 119. Сорняки надо выдирать с корнями. Мерзкий призрак, окруженный аурой прохладной темноты, разрушал разум Фантона и остальных. В одно мгновение их сознание стало размытым, а иллюзии одна за другой начали расцветать в их головах. Они не могли сделать совсем ничего. «Вперед!» — низким голосом воскликнул Гао Юй. Три духа, которые раньше принадлежали ледяному питону, вылетели из его кольца, и три белых призрака окружили Фантона. «Гао Юй, как ты смеешь помогать Цинле? Как ты смеешь нападать на нас? Ты совершаешь самоубийство!» Фантон был серьезен. «Твоя старшая сестра все еще в павильоне туманности. Семья Гао, вассальная семья павильона туманности. Ты хочешь, чтобы из-за твоих импульсивных действий погибла вся семья Гао?» Цинле изменился в лице. Он предполагал, что Гао Юй на самом деле не будет его убивать, потому и не отошел, когда призрак полетел на него. Цинле не ощущал желания убивать, исходящего от призрака, так что понял, что Гао Юю нужно только шоу. Он не ожидал, что Гао Юй нападет на Фантона. Как тот и сказал, у Гао Юя была кое-какая слабость. Его сестра и остальные родственники подчинялись павильону туманности Лю Юньтао, так что Цинле не ожидал такой смелости. «Кто узнает, что я помог Цинле, если вы все умрете?» Гао Юй смотрел холодно, а кольцо сверкало зеленым. Настойчивые злые духи окружили Фантона и его людей, не выпуская их. «Думаешь, это все люди?» — твердо посмотрел Фантон. «Мои подчиненные за углом. Услышав звуки драки, они сразу же бросятся. Никто не придет». Гао Юй, словно призрак, бросился на Фантона безо всякого предупреждения, продолжая равнодушно говорить: «Я провел разведку, прежде чем напасть на вас. Твои братья уже давно в аду». Пока он говорил, в глазах Гао Юя появилась смутная тень демонического бога. Из глаз Гао Юя текли зло и разрушение. Цинли ясно видел, что из каждой поры его тела сочится холодная, темная, демоническая энергия, черная, словно чернила. Фантон и остальные цветом напоминали пепел. Гао Юй нырнул в центр окружения, превратившись в демона. Когда он оказался там, аура мерзких душ и мстительных духов усилилась в несколько раз, и те стали чрезвычайно жестокими. Они постоянно рвали и кусали людей Фантона, нападая на них волнами. Цинле смотрел со стороны и понял, что Фантон и его люди истощились за весьма короткий промежуток времени, словно из них высасывали жизнь. Уже скоро Фантон и его бойцы не дышали. Убил их Гао Юй, ударив их молнией, чтобы павильон туманности не догадался, что их убил я. Цинле стоял, застигнутый врасплох, а Гао Юй отозвал призраков обратно в кольцо. Тень демонического бога медленно покинула его глаза и исчезла. Цинле ударил Фантона молнией. Затем он сказал: «Ты стал сильнее». Гао Юй гордо улыбнулся. «Не думаю, что я могу справиться с тобой, моим естественным врагом, но я абсолютно уверен, что могу победить всех бойцов того же уровня». Фантон только недавно открыл натальное измерение, поэтому убить его было очень легко. Сделав паузу, он продолжил: «С тех пор, как я побывал на одиночном хребте, я пообщался с душами демонического бога и кое-что узнал». Цинле кивнул. «Спасибо». Гао Юй ответил не сразу. Подобрав лежащий на земле меч, он полоснул себя по груди. Он сказал: «Ты ударил меня этим мечом». Цинле взглянул на рану и снова кивнул. «Это пилюля для тебя. Она поможет тебе восстановить силы. Я нашел ее на теле бойца из темной башни на одиночном хребте». Гао Юй передал ему зеленую пилюлю и продолжил: «Все ворота города ледяного камня заперты, а главные ворота охраняются элитными бойцами. Тебе лучше скрыться в городе и не показываться как можно дольше». «Я до сих пор должен убить Духина», — стиснул зубы Цинле. «Сорняки нужно выдирать с корнями». «Ты должен убить его», — нахмурился Гао Юй. Цинле кивнул. «Я должен. Я поклялся духа теню, что если не умру, то убью всю его семью. Я знал, что ты сумасшедший. фыркнул Гаю и передал ему лук. «Я все для тебя подготовил. Эта беспомощная псина все еще в хмельном саду. Когда его отец умер, он словно потерял душу и теперь может только истерично рыдать. Он даже не выслеживает тебя у городских ворот». Получив лук, Цинле с удивлением спросил: «Как ты узнал, что я приду к семье Ду? Как ты узнал, что я хочу убить Духина?» «Чувство», — покачал головой Гаоюй, недолго подумав, — «неописуемое чувство. Я много раз сражался с тобой в боевой комнате, мы вместе воевали в каменном лесу. Я всегда знал, что в тебе что-то скрыто, знал, что какой-нибудь импульс сведет тебя с ума до конца. Ищите дальше, смотрите везде». Неподалеку раздались крики патриарха Ду. Гаоюй закричал: «Иди, это все, чем я могу помочь. Надеюсь, ты сможешь покинуть город Ледяного Камня». Цинле понимал, что ситуация слишком опасная, что не стоит оставаться в одном месте слишком долго. Когда Гаоюй закончил говорить, Цинле лишь кинул на него пристальный взгляд, после чего развернулся и побежал к центру города. Спустя несколько минут, когда он ушел, Гаоюй схватился за грудь и закричал: «Кто-нибудь, скорее сюда, там! Там кто-то кричит». Уже скоро патриарх Ду и трое старейшин были на месте. Их лица искривились, когда они увидели тела Фантона и его бойцов. «Я мастер отдела дисциплины павильона туманности, Гаоюй. Цинле убил бойцов Фантона и ранил меня. Сейчас он бежит за город», — холодно бросил Гаоюй. На его лице сохранялось недоброе выражение. «Следуйте за мной, мы выследим его у городских ворот». «Да», — ответили члены семьи Ду и последовали его приказу, направляясь в сторону, противоположную той, куда отправился Цинле. Полночь, улица перед Хмельным садом. Глубокая яма до сих пор была там, и в ней до сих пор лежал труп духа теня. Духен одиноко сидел на коленях возле трупа и рыдал. Он ревел низким раздражающим голосом. Дух Айтянь был таким грозным, как у него мог родиться настолько бесполезный сын. В вип-комнате на втором этаже у окна стоял Гэхун из Союза Багрового Пламени и хмурился, попивая и глядя на Духина. Вместе с ним были Сюнба, Ло Вэй, Нано и другие. Лютинь, Вэйли и остальная молодежь уже вернулись в павильон туманности, а остальные бойцы развернули охоту на Цинле. В Хмельном саду и башне Яркой Луны остались только бойцы чужих организаций. Союза Багрового Пламени, секты Водяной Луны и Долины Семи Врагов. Из павильона туманности остаться здесь могли бы только Канчжи и Чжо Цань. Он, конечно же, мусор. Он должен охотиться на Цинле, а не рыдать над трупом отца. Лицо Сюнба было наполнено презрением. Он издевался, он никогда не сможет отомстить, ни разу за всю жизнь. Если Цинле еще жив, то ему будет нетрудно убить такого человека. Ребенок, к сожалению, не может выжить и, наверняка, уже мертв, прервал его Ло Вэй, старейшина секты Водяной Луны. «Я слышал, что не только Янь Вэньянь отдал своим бойцам приказ блокировать город. Даже командир темного зала сейчас у городских ворот, чтобы помочь павильону туманности поймать Цинле». «Командир темного зала?» Гэхун изменился в лице. «Разве они не должны были уехать завтра утром?» «Таков был первоначальный план», — объяснил Ло Вэй. «Многие из них не дошли до города, остановившись в пригородах. Если бы не сегодняшнее происшествие, они бы встретились с мастером, после чего утром вернулись бы в темный зал. Но теперь некоторые командиры уже здесь, чтобы защитить честь Лю Юньтао. Тогда Цинле точно мертв». Гэхун слабо вздохнул. «Любой командир легко может убить каждого из нас. Цинле этого не переживет». Сюнба, Нано и остальные помрачнели, услышав его слова. Они были уверены, что с Цинле все кончено. «Поехали. Больше нет смысла ждать новостей. Он определенно не переживет эту ночь». Ли Чжан Чен сняла с птицы почтового голубя письмо и прочитала, после чего, шатаясь, встала. «Друг из темного зала только что сообщил мне, что некоторые из их командиров отправились к городским воротам. Они идут за Цинле. Значит, он уже мертвец», — уверенно встал человек. Лули кивнула и тоже встала. С холодным выражением она сказала: «Как же жаль, как может обычный ребенок выжить после убийства вице-мастера?» Холодно рассмеялась Ли Чжан Чен. «Что он будет делать, даже если покинет город Ледяного Камня? Разве секта Водяной Луны или Союз Багрового Пламени согласятся принять его? Кто осмелится взять его под крыло? За Лю Юньтао стоит мастер Юань Цань». Группа уже готова была уйти. Внизу снова закричал Духен, и Ли Чжан Чен выругалась. «Проклятие, если бы не этот тупица, ревущий, как баньши, мы бы пили здесь дольше». Вдруг раздался звук летящей стрелы, который привлек внимание каждого. Они посмотрели на улицу. Стрела пронзила воздух, словно молния, волоча за собой хвост синего электричества, и летела прямо в шею Духину. Стрела попала в цель, и раздражающие крики, наконец, затихли. Все посмотрели туда, откуда прилетела стрела, и увидели окровавленного, ожесточенного Цинле, стоящего в дальнем углу улицы. Пока они смотрели шокированно, Цинле обернулся и исчез в темноте. Глава 120. Ярость. Павильон туманности. Лю Юньтао сидел на жестком деревянном стуле, постукивая по столу, словно ожидая чего-то и угрюмо глядя перед собой. Юань Цань из темного зала уже давно ушел, так что с ним остался только Вэй Син. Шло время, Лю Юньтао становился мрачнее и мрачнее. «Сколько времени до рассвета?» — глухо спросил он. 4 часа, — тут же ответил Вэй Син. «Сегодня я стал мастером павильона туманности». Лю Юньтао склонил голову и посмотрел на Вэй Сина. «На нас смотрят люди. Если Цинле сегодня не умрет, то мы будем опозорены, и ты, и я». «Знаю», — кивнул Вэй Син. Оба замолчали. Через 10 минут в кабинет ворвался подчиненный мастер Лю Юньтао и воскликнул. «Ду Цзиолань и Ду Фэй найдены убитыми в доме семьи Ду, а Ду Хен был убит стрелой возле тела вице-мастера Ду. Цинле до сих пор жив, он планирует укрыться в центре города». Лю Юньтао резко встал, страшно воскликнув. «Брат Вэй, пожалуйста, сходи и посмотри лично». Кивнув, Вэй Син вышел из павильона туманности. В городе Ледяного Камня Лин Чинчжи, Лин Фэн и другие члены семьи Лин проснулись из-за сутолоки в городе. Сонными глазами они оглядывали двор, прислушиваясь к крикам снующих туда-сюда бойцов. Все охватила настороженность. «Что-то произошло сегодня вечером», — нахмурился Лин Фэн. «Лю Юньтао и Ду Хайтянь стали мастерами павильона. Этот день был самым важным для них. Они сделают все, что угодно, чтобы утвердить свою власть», — с беспокойством сказал старейшина Лин Каньин. «Будьте предельно осторожны. Будет лучше, если вы запрете двери и будете игнорировать происходящее. Если Ду Хайтянь не побоялся убить моего старшего брата, то в нашем случае он точно не будет раздумывать», — слабо сказал опечаленный Лин Чинчжи. «Будем надеяться, что сегодня семья Лин выживет. Утром мы сможем встретиться с людьми из долины семи врагов и покинуть город». Пока они разговаривали, неподалеку от них раздалось шуршание одежды, и все тут же побледнели. Скверно. Всем казалось, что их постигло несчастье. «Вы из семьи Лин?» — раздался вдалеке голос Люиня. «Брат Лю!» — воскликнул Лин Фэн. «Почему вы пришли сюда в такое время? Произошло кое-что важное», — честно ответил Люянь. Цинле бросил вызов духа Теню и обезглавил его. После этого он убил Ду Цзиолань и Ду Фэя. Он даже Духина убил из лука. Он уничтожил всю семью духа и теня всего за 4 часа. Весь город раздражен и теперь выслеживает его. «Боюсь, что ваша семья может пострадать, поэтому я пришел, чтобы сообщить вам». «Он убил всю семью духа и теня», — заикался Лин Чинчжи. «Да, вся семья духа и теня мертва. Цинле совсем сошел с ума. Из-за него весь город теперь переворачивают вверх дном», — тяжело вздохнул Люянь. «Я слышал, что за вами приходили из долины семи врагов. Надеюсь, вы сможете покинуть город, и последствия вас не коснутся. Они мертвы, все враги семьи Лин мертвы». Лин Чинчжи уже не слушал Люяня, а приплясывал, а из его глаз текли слезы. «Небеса на нашей стороне, небеса на стороне семьи Лин». Лин Каньинь тоже плакал. «Цинле». Лин Фэн вздрогнул, сжав кулаки. Волнение отразилось на его лице. «Убей, убей, убей». Нечеловеческие голоса раздавались в голове Цинле, а во взгляде можно было прочесть жажду насилия и кровожадные мысли. Гром снова и снова сотрясал его грудную клетку, и когда он пошел к торговой улице, несколько раз загремел и рядом с ним. «Там, он там!» 3 бойца павильона туманности, патрулирующие неподалеку, быстро побежали на грохот грома. Все они были подчиненными духа и теня. Кроме того, раньше они были в городе Лин и видели Цинле собственными глазами. Когда они увидели Цинле, истекающего кровью, бредущего по дороге с безумным выражением лица, они без всякого сомнения перегородили ему путь. Один из них крикнул: «Ты умрешь сегодня, Цинле!» Цинле с яростью посмотрел и безумно бросился на них, как кровожадный зверь, вырвавшийся из клетки. 3 голубых шара быстро сформировались у него на груди, похожие на падающие звезды. Громовые шары попали в цель. Раздался хруст костей, и бойцы, достигшие 9 уровня, взлетели в воздух, словно пушечные ядра, после чего упали на землю окровавленными манекенами. Цинле даже не посмотрел на 3 покойников. Перешагнув через трупы, он продолжил свой путь. Это был уже 7-й раз, когда ему пришлось убить преследователей. Что-то не так, что-то случилось с моим телом. Цинь-Ле хотелось безумно реветь, его глаза светились насилием и безумием. Все его тело пронизывало боль, но вместо бессилия он чувствовал волнение. Волна странной энергии вытекала из сферы души, попадая в кровоток, разносясь по всему телу, заставляя вены кипеть так сильно, что у Цинь-Ле кружилась голова. Он ощущал лишь бешеную жажду крови. Он хотел уничтожить все вокруг себя. Энергия словно горела, невероятно распаляя его, призывая сойти с ума до самого конца. «Я, Пэйян, мы уже виделись в магазине Ли, но сегодня мне приказано убить тебя». Перед ним стоял крупный человек, одетый в большой красный плащ, с мечом в руках. Семь бойцов Вэйсина неподвижно стояли по правую и левую сторону. Все они держали наготове свои духовные артефакты и холодно смотрели на Цинь-Ле. «Вы должны быть осторожны, Мастей Пэй. Он унес уже больше 20 жизней», — предупредил его кто-то. «Посмотрите ему в глаза. Он явно сошел с ума. Он страшный безумец. Ему совершенно наплевать на собственную жизнь. Больше 20 человек, говорите?» — усмехнулся Пэйян. «Интересно. Давно мне не попадался такой интересный человек». Громко смеясь, Пэйян направился к Цинь-Ле. Меч волочился по земле, а от камней отскакивали искры, окружая меч огненной аурой. Меч прорезал воздух, и хвост пламени превратился в огненную реку, которая хлынула на голову Цинь-Ле. Цинь-Ле издал оглушительный рев. Гром грохотал в его руках, гром рвал его жилы. Невероятная по силе волна энергии вдруг вырвалась из его ладони. Когда энергия грома слилась с огненной рекой на его головой, земля будто раскололась пополам, а скалы рассыпались в прах. Огненная река рассыпалась на множество искр. Гром яростно гремел и врезался в грудь Пэйяна. Раздался глухой звук, словно кто-то ударил в гонг. Лицо Пэйяна стало красным, а сам он отлетел назад, после падения прокатившись по земле еще 10 метров. Под его ногами было видно пару глубоких отметин, словно их оставил механизм, а не человек. Хруст доносился из каждого сустава Цинь-Ле. Сам по себе он был сухощавым, но сейчас он будто стал выше, переполнившись жестокой аурой, которая могла любого столкнуть в пучину безумия. Странная энергия сочилась из сферы души, снова заполняя тело Цинь-Ле. Скрестив руки в воздухе, странно шевеля руками, он создал 10 цепей, сплетенных из ярких молний. Цепи обхватили грузное тело Пэйяна, и тот не мог сдержать криков, настолько сильной была боль. Цинь-Ле высокомерно ударил Пэйяна кулаками, окутанными энергией грома. Каждый удар пришелся в грудь Пэйяна. Словно пораженная огромным молотом, грудная клетка Пэйяна прогнулась внутрь. Лицо его посерело, а свет начал покидать взгляд. Мастер Пэй, его подчиненные были так поражены, что едва не упали в обморок. Когда они увидели, что Цинь-Ле бросился к ним, то утратили всякое мужество и быстро отступили. Цинь-Ле напоминал сильного зверя или жестокого бога, который вышел из древних глубин. Цинь-Ле вопил, устремляясь вперед. Он даже не взглянул на них. Ледяная энергия продолжала сочиться из сферы души. Энергия циркулировала по телу и поддерживала Цинь-Ле во взбудораженном состоянии. Почему в этой энергии есть следы пожирателя душ? Сомнение появилось в глазах Цинь-Ле. Никогда прежде сфера души не снабжала его энергией. Он знал лишь то, что в ней было множество запечатанных дверей, за которыми скрывались его воспоминания. Однако с тех пор, как он впитал в себя душу пожирателя, он стал чувствовать изменения в сфере души. Он не мог понять, что именно изменилось. Не понял он и того, где именно находится душа пожирателя. Он лишь знал, что внутри сферы появилась странная энергия, которую он мог обнаружить, но не мог ухватить. Честно говоря, он не обращал на это внимания. Но сейчас, в критический момент, когда его силы были на исходе, эта энергия вылилась наружу. Она разбудила его, вернув ему боевые возможности. «Мисс, что случилось?» Лян Чжун вышел во внутренний двор и посмотрел на Се Цзиньсюань, которая молча стояла там, хотя она должна была либо отдыхать, либо тренироваться. «Мне немного тревожно, и я хочу прогуляться одна. Не ходи за мной», — равнодушно ответила Се Цзиньсюань и исчезла, как призрак. Лян Чжун, ошеломленный и смущенный, остался во дворе. Полчаса спустя, Се Цзиньсюань, одетая в белое, появилась перед Цинь-Ле. Глядя ему в глаза, полные убийства, жестокости и безумия, она нахмурилась и холодно, жестко сказала: «Я предупреждала тебя в каменном лесу. Если я почувствую что-то, похожее на ауру пожирателя душ, я не буду задавать вопросов. Вместо этого я убью тебя, здесь и сейчас». Глава 121. Пусть он приходит. Многочисленные фиолетовые цветы посыпались сверху, словно гигантские капли дождя. Аура, заморозившая все, охватила и Цинле, обездвижив его. Яркие, прекрасные цветы врезались в его плоть, мгновенно пустив корни. Боль пронзила его до костей. Всего за несколько секунд Цинле превратился в кокон, покрытый причудливыми цветами, свободным оставалось только его лицо. Казалось, цветы даже укротили злую энергию в его взгляде, потому что глаза Цинле потускнели. В хрустальных глазах Се Цзиньсюань не было ни единого чувства, лицо ее было равнодушным. Душа пожирателя не имеет права на жизнь в багровом континенте. На тебе есть аура пожирателя душ, так что мне в любом случае придется убить тебя. Коса, которую она держала в нефритово-белой руке, постепенно увеличивалась. Лезвие блестело холодным блеском, словно острые зубы ухмыляющегося дьявола. Сердце Цинле обмерло, когда он увидел растущую косу. Его тело окутывал ледяной холод. Он хорошо знал, насколько страшна сила Се Цзиньсюань. В каменном лесу он не смог разорвать оковы фиолетовых цветов, хотя до этого побеждал всех, с кем сталкивался. Сейчас ему было гораздо хуже, чем в тот день. Неужели Се Цзиньсюань без колебаний убьет его? «Мисс Се, мой ученик чем-то обидел вас?» Вдруг раздался ленивый голос Лиму. Се Цзиньсюань застыла на месте, держа косу, в ее глазах появился шок. Она до сих пор указывала косой в небо, но ее тело стало жестким, словно его заморозили. Она хотела двинуться, но обнаружила, что не может. Словно невидимый шар сковал ее руки и ноги, не позволяя ей шевелить даже пальцами. Теперь она могла только смотреть на Цинле. Завораживающие цветы, опутавшие тело Цинле, начали стремительно вянуть. Многочисленные лепестки превратились в фиолетовый свет еще до того, как упали на землю, и рассеялись, словно дым. Цинле снова был свободен. «Милорд, Цинле там!» Сзади слышались крики бойцов Вэйсина. «Что ты стоишь? Иди уже обратно в магазин!» Снова раздался голос Лиму. Однако Цинле не мог обнаружить его, как ни пытался. Нахмурившись, он посмотрел на замершую Се Цзиньсюань. Он сказал: «Душа пожирателя действительно мертва», и он в спешке сбежал. Когда Цинле исчез, оковы спали, освободив Се Цзиньсюань, и она снова могла двигаться. Ее красивые брови нахмурились. Она думала о том, стоит ли ей следовать за Цинле в магазин. Она смотрела в сторону торговой улицы. «Леди Се, что вы здесь делаете?» Кинулся к ней Вэйсин, сопровождаемый десятками бойцов из павильона туманности. Цинле побежал в магазин ли на торговой улице, помедлив, хладнокровно ответила Се Цзиньсюань и направилась к торговой улице. «Торговая улица?» Вэйсин заколебался, в глазах его появилось удивление. «Милорд, торговая улица. Темный зал запретил сражаться там, и поместье расколотого льда и павильон туманности много лет соблюдали это правило. Бойцы выглядели настороженными. Что нам теперь делать?» До рассвета осталось немного. Вэйсин, глядя на небо, резко закричал: «Возвращаемся в павильон. Нам нужен приказ мастера». «Да, сэр». Все тело Цинле было покрыто глубокими ранами, кровь струилась капля за каплей, а лицо его становилось все бледнее. Пройдя путь, он наконец очутился перед магазином Ли. Его энергия была уже на исходе. Он вошел внутрь. Внутри горела только одна масляная лампа. Лиму качался в кресле-качалке, будто не знал, что весь город охвачен паникой. Видя вернувшегося Цинле, его раны, он кивнул и улыбнулся. «Хорошо, что ты еще живой. Я собирался использовать последнюю бомбу, чтобы проделать дыру в городской стене, а потом незаметно ускользнуть», — горько усмехнулся Цинле. «Все охраняют городские ворота. Не думаю, что бойцы стоят по всему периметру стены. Мои раны глубоки, так что у меня не было выбора, кроме как спрятаться здесь. Я отдохну немного и сбегу из города, как и планировал, потому что не хочу тебя впутывать». Он не договорил. В глазах у Цинле потемнело. Он потерял сознание и упал на пол. Лиму быстро подошел к нему и прижал палец к его груди. Проверив состояние Цинле, он расслабился. Он потерял слишком много крови. Без промедления он уложил Цинле на стол и снял с него звериную броню. Затем он взял бутылку вина и вылил ее содержимое прямо на Цинле. Резкий запах алкоголя распространился по магазину. Вскоре кровь перестала сочиться из многочисленных ран. Лиму вернулся в кресло-качалку. Он прошептал: «Что за безумец?» Белоснежный собаковолк проскользнул в дом, и в его глазах был виден недюжинный ум. Когда он увидел деревянную статуэтку Цинле, Его глаза вмиг посветлели. Неописуемые эмоции промелькнули в этих волчьих глазах. Спустя некоторое время волна странной энергии окружила собаковолка. Лиму, который до этого, прищурившись, смотрел на Цинле, вдруг замер и нахмурился. Улыбнувшись, он вдруг рассмеялся и кивнул. Теперь это уже точно не совпадение. Он пошел к торговой улице, воскликнул угрюмый Лю Юньтао. «Ждите здесь». Он прошел по тихому коридору и прибыл в башню павильона туманности. Остановившись перед ней, он посмотрел наверх, ничего не говоря. «Что случилось?» Донесся с пятого этажа башни голос Юань Цаня. «Надеюсь, мастер, я не помешал вашему отдыху». Лю Юньтао от стыда опустил голову. Этот Цинле пошел в магазин на торговой улице. Уже давно установлено правило, которое запрещает сражаться на торговой улице. Поэтому я пришел посоветоваться с вами. Этот приказ отдали Сюань Рю и я. Ту Шисун был одним из подчиненных Сюань Рю, а Янь Вэньян – моим подчиненным. Мы не желали, чтобы конфликты между поместьем расколотого льда и павильоном туманности сотрясали город. Поэтому было создано такое правило, кратко объяснил Юань Цань, теперь павильон туманности под вашим контролем. Поместье расколотого льда и павильон туманности больше не будут воевать, так что это правило теперь можно не соблюдать. То есть мы можем сражаться на торговой улице? Лю Юньтао осветился. Естественно, улыбнулся Юань Цань. Кивнув, Лю Юньтао почтительно отошел на несколько шагов назад и только после этого быстро ушел. Мастер разрешил нам убивать на торговой улице. Возбужденные бойцы обсуждали новости. Он хочет, чтобы мы до рассвета принесли ему голову Цинле. Вэй Син зловеще улыбнулся. Отлично. Группа бойцов быстро направилась к магазину Ли. Через час Вэй Син вместе с остальными прибыли на место. Они сразу заметили, что чуть поодаль стоит Се Цзинь Сюань. Леди Се, Вэй Син сделал шаг вперед и почтительно поклонился. Мастер павильона посоветовался с мастером первого зала, и тот разрешил убийство на торговой улице. Се Цзинь Сюань холодно смотрела на него. «Я просто хочу посмотреть». Вэй Син улыбнулся и ничего не ответил. Замахав руками, он приказал зайти внутрь и убить Цинле. Магазин закрыт для злоумышленников. Тут же раздался внутри дома голос Лиму: «Заходите на свой страх и риск». Оторопев от удивления, Се Цзинь Сюань сделала несколько шагов назад. Вэй Син некрасиво оскалился. «Чертов ублюдок, торговая улица, больше не безопасное убежище, так что мы не понесем никакой ответственности. Заходите внутрь и убейте Цинле». Шестеро бойцов девятого уровня, вооруженные артефактами, ворвались в магазин Ли, полные жажды убийства. Странный звук раздался в магазине Ли. Неописуемая зябкость просочилась в их мышцы. Бойцы павильона туманности в один миг превратились в ледяные скульптуры. Толстый слой полупрозрачного льда покрыл их тела, запечатав их намертво. Холодная энергия расползалась из магазина Ли, покрывая льдом улицы и каменные тротуары, и меньше чем за минуту все в пределах 30 метров покрылось твердым слоем льда. Вэй Син задрожал, почувствовав холодную ауру одиночного хребта, исходящую из магазина Ли. Он раньше не видел такого. Глаза Се Цзинь Сюань сверкали, она безмолвно отдалялась, пока не оказалась по крайней мере в 50 метрах от магазина Ли. Остановившись, она впилась взглядом в магазин. «Мимилорд», — заикался мастер, подчиненный Вэй Сина. Уже рассвело, Вэй Син поднял голову и посмотрел на небо, которое было белым, как брюхо рыбы. «Возвращайтесь в павильон и объясните ситуацию. Посоветуйтесь с мастером павильона». «Господин, Цинле действительно ваш ученик?» — с благоговением спросила Се Цзинь Сюань. «Независимо от того, что произошло сегодня, Цинле все-таки раньше помогал тебе. Это неразумно, вот так вот его убивать», — холодно ответил Лиму. «В нем след души пожирателя. Если в нем сидит душа пожирателя, сбежавшего с поля битвы пустоты, то ситуация может стать неуправляемой. Мой долг – устранить эту душу, и я не хочу сюрпризов. Пока я чувствую, что Цинле может способствовать развитию души пожирателя, я не буду милосердной», – равнодушно объяснила Се Цзинь Сюань. «Если в нем нет души пожирателя, то я не только не буду его убивать, но могу даже протянуть ему руку помощи». «Понимаю», – Лиму кивнул и небрежно положил руку на лоб Цинле. «В нем есть след души пожирателя, но он не обладает сознанием. Осталась лишь очищенная энергия души. Души пожирателя больше нет, так что можешь не беспокоиться. Очищенная». Се Цзинь Сюань задумалась. «Раз вы так говорите, то и правда можно не беспокоиться. Господин, ваше мастерство неописуемо, и я знаю, что я вам не ровня. Однако мастер Юань Цань сейчас в городе Ледяного Камня. Я прошу вас подумать. Ли Му холодно улыбнулся и небрежно сказал: «Хорошо, пусть он приходит». Се Цзинь Сюань замолчала и продолжила наблюдать. Она хотела узнать истинную силу Ли Му. Как? Цинь Ле сбежал в магазин Ли? Все на 30 метров вокруг покрылось льдом? Даже Юань Цаню сообщили: «Господи, кто живет в магазине Ли?» Юань Цань и Лю Юнь Та вместе пошли на торговую улицу. С ними лучшие бойцы павильона туманности и поместья расколотого льда. Я слышал, что с Юань Цанем даже несколько генералов. Он хочет убить Цинь Ле или весь город. В каждом закоулке города Ледяного Камня раздавались бесчисленные голоса. В деле были задействованы Гэ Хун и Сюнба из Союза Багрового Пламени, Лули и Личжан Чен из Долины Семи Врагов, Ло Вэй и Нано из Секты Водяной Луны. Кроме них там были еще и бывший мастер Тумо, старейшина Хань, Туцзе, Чжо Цань, Кан Чжи и даже Пань Цзюэмин. Все они, как только наступило утро, бросились к магазину Ли. Весь город собрался на торговой улице и направился к уединенному магазину. Толстый слой льда покрыл все, что только можно было. Улица, камни, деревья. Казалось, даже воздух замерз. Нетронутым остался лишь магазин Ли. На нем не было ни льдинки, и он выглядел странно среди замерзшей земли. Все это было настолько странно, настолько невероятно. Че, что это? Многие люди даже не могли плакать, когда увидели действительность, которая превосходила даже самые невероятные слухи. Что происходит? Разве павильон туманности разрешает убийство на торговой улице? Пань Цзюэмин из вооруженной секты холодно посмотрел на Вэйсина. Вы забыли о правилах темного зала? Пожалуйста, усмирите ваш гнев. Старейшина Пань, поклонился смущенный Вэйсин, нам разрешил мастер первого зала. Юань Цань, недоумевал Пань Цзюэмин. Как он посмел пойти против собственных слов? За кого он принимает вооруженную секту? Даже если Юань Цань, мастер первого зала, это не значит, что он может вертеть вооруженной сектой как хочет. Иначе вооруженная секта разорвет все соглашения и откажется от дальнейшего сотрудничества с темным залом. Вэйсин, испытавший все возможные эмоции, лишь опустил голову. Вооруженная секта – это не оружейный павильон, перебил кто-то. Оружейный павильон создан вооруженной сектой для торговли, а секта – сила черного железа. Более того, ее создали ремесленники. Если секта откажется от торговли, то больше никто не будет создавать артефакты. Даже Юань Цань не сможет уладить эти последствия, слабо сказал кто-то. Пань Цзюэмин неистово ругался, оглядывая всех. Люди из павильона туманности и поместья расколотого льда молчали, не смея смотреть на него. Как здесь жутко. Кому принадлежит магазин Ли? Лули посмотрела сначала на замерзшую землю, а затем на магазин, упрятанный в самом закоулке торговой улицы. У меня такое ощущение, будто я на снежной вершине одиночного хребта. Это страшное ощущение. Кто в этом доме? Спросила дрожащая Ли Чжан Чен, стуча зубами. Кто бы это ни был, нам с тобой до него еще далеко. Эмоции Лули были смешанными. Как такое ничтожество, как Цинь Ле, может быть знаком с таким человеком? Странно. Цзе, ты знаешь владельца этого магазина? Спросил Тумо. Пораженный Туцзе покачал головой. Мы знали только то, что Цинь Ле был учеником в этом магазине. Мы никогда не говорили с владельцем. Не могу поверить, что такой благородный человек скрывался в городе Ледяного Камня. Чжо Цань, Кан Чжи и Хань Фэн покраснели, оглядывая снежное поле, раскинувшееся перед ними. Цинь Ле может быть жив, думали они про себя. Мисс Лян Чжун спокойно подошел к Се Цзинь Сюань. Что случилось? Кто в магазине? Не знаю, покачала головой Се Цзинь Сюань. Здесь мастер первого зала. Мастер первого зала пришел. Здесь мастер Лю и лорд Янь, слава богу. Их появление сопровождал шум. Мастер первого зала Юань Цань, Лю Юнь Таа, Янь Вэнь Ян и пять внушительных бойцов брецали боевыми доспехами из черного железа. Толпа разошлась в стороны, образовав проход, и они, сопровождаемые бесчисленными взглядами, ступили на обледеневшую дорогу. Глава 122. Заслуженные страдания. Сначала Юань Цань не имел никакого желания вмешиваться в происходящее. Его не заботили ни смерть духа Тянь Ани, естественно, сам Цинь Ле. Однако теперь, когда все вокруг магазина Ли покрыла корка льда, он не мог не обратить на это внимания. Стоя на улице, покрытой толстым слоем льда, он заглянул в магазин Ли и спросил: «Сэр, кто вы?» Се Цзинь Сюань, Лули, Тумо, Пань Цзюэмин и многие другие окружили магазин Ли. Все они внимательно следили за магазином. Все хотели знать ответ. В магазине Лиму медленно качался в кресле-качалке, игнорируя бойцов павильона туманности. Взгляд его был безразличен, а белоснежный собаковолк тихо сидел рядом. Казалось, Лиму даже не подозревает об угрозе. Цинь-Ли лежал на столе. Его тело воняло спиртом, а дыхание становилось все ровнее. «Могу я узнать, кто ты такой на самом деле?» Нахмурился Юань Цань. «Какая тебе разница?» Нетерпеливо ответил Лиму. Запертая дверь вдруг распахнулась. Все как один смотрели на него. Некоторые даже вытянули шеи, чтобы узнать, как выглядит Лиму. Многие из них раньше были на торговой улице, многие проходили мимо магазина Ли, но мало кто заходил внутрь. Таким образом, мало кто до этого момента видел Лиму. Цинь Ли нарушил правила павильона туманности и убил духа теня во время сражения. Затем он отправился в дом семьи Ду и убил мать с сыном, Ду Цзиалань и Ду Фэ. Потом он вернулся обратно и застрелил Духиня. Эти зверства превысили все возможные границы. Шагнул вперед Лю Юньтао и закричал. Убегая, он убил Фантана, Пэйяна и несколько десятков бойцов павильона туманности. Согласно законам павильона туманности, он должен быть немедленно убит. Как? Ду Цзиалань, Ду Фэй и Ду Хен тоже убиты? Закричали в толпе. Мало кто знал, что произошло во второй половине ночи. Теперь они узнали, что Цинь Ли, отрубив голову Ду Хайтяню, вместо того, чтобы сбежать, убил Ду Цзиалань и Ду Фэя. И даже потом он не сбежал, а вернулся на место первого убийства и застрелил Духиня. Каждого, кто впервые слышал это, поразили безумие и жестокость совершенных убийств. Сложно было представить, даже невероятно, что Цинь Ли может быть таким. Кого убили, того убили. Если вы хотите осуществить наказание согласно закону павильона туманности, то почему бы вам не зайти? Улыбающийся Лиму посмотрел на Лю Юньтао. Я останусь здесь. Всякий, кто зайдет в магазин, пострадает. Юань Цань замолчал, когда дверь распахнулась. Он пристально смотрел на Лиму, следя за каждым его движением. Он даже выпустил нить сознания, чтобы обнаружить истинную силу Лиму. Однако ему казалось, что сознание попало в ловушку из облаков. Оно заблудилось в густом тумане, и Юань Цань, как ни старался, не мог ничего понять. Естественно, он не смог определить уровень Лиму. Так что Юань Цань продолжал молчать. Он не решался действовать необдуманно, поэтому жестом приказал Лю Юньтао разузнать про Лиму. «Старейшина Е!» — воскликнул Лю Юньтао. Еинцы, Га Ю и бойцы из отдела дисциплины тоже были в толпе. Сейчас мрачный Га Ю что-то обсуждал с Еинцы. Еинцы раз за разом кивал, нахмурив брови. Казалось, он чем-то обеспокоен. Услышав зов Лю Юньтао, Еинцы вышел вперед. Взглянув на ледяные скульптуры, в которые превратились тела, он слегка поклонился. Еинцы из отдела дисциплины к вашим услугам. Какое наказание заслужил Цинь Ли согласно кодексу павильона туманности? Холодно спросил Лю Юньтао. Смерть, ответил Еинцы. Тогда почему вы до сих пор ничего не сделали? Крикнул Лю Юньтао. Не хотим, чтобы нас всех уничтожили, помрачнел Еинцы. Если мастер павильона приказывает нам идти на смерть, то я сделаю все, чтобы отдел дисциплины не имел ничего общего с павильоном туманности. Толпа зашумела. Никто не ожидал от Еинцы такого явного отказа. В этот момент раздался циничный голос Пань Цзюэмина. Старейшина Е, если больше не можете оставаться в павильоне туманности, то вы всегда можете перейти в вооруженную секту. Я предоставлю вам все. Улыбнувшись, он посмотрел на старейшину Ханя и Кан Хи. Старейшина Хань и вице-мастер Кан, вам мы тоже будем рады. Вооруженная секта ищет способных людей, и мы нуждаемся в таких, как вы. Господин Пань, вам не кажется, что это невежливо, сманивать мой персонал у меня же на глазах? Нахмурился Юань Цань. Когда умер Чу Янь, сила павильона туманности уменьшилась, а теперь, когда убили и духа теня, уход Кан Хи, Ханя Цинжу и Еинцы грозил крахом. В таком случае павильон туманности даже может перестать быть органом власти. Это не нравилось Юань Теню. На этой улице находится оружейный павильон. Вам не кажется, что это невежливо, убивать здесь людей? Фыркнул Пань Цзюэмин. Мы обсудим это позже. Кажется, Юань Цань настороженно относился к вооруженной секте и оружейному павильону. С сегодняшнего дня в городе Ледяного Камня не будет никаких сражений, а торговля пойдет еще лучше, чем прежде. На улицах больше не будет конфликтов, а безопасность оружейного павильона я могу гарантировать. Пока они вели переговоры, Лиму вдруг поднялся с кресла, заставив всех напрячься. Не волнуйтесь, я просто приготовлю что-нибудь поесть, Лиму равнодушно прошел на задний двор, не могу же я всегда думать о том, что вы городите. Он действительно пошел на кухню и занялся готовкой, ошеломив зрителей. Мастер, Лю Юньтао не знал, насколько силен Лиму, так что ему снова нужно было посоветоваться с Юань Цанем. Юань Цань посмотрел куда-то ему за спину. Он указал на генерала, одетого в черную металлическую броню. Хуши, иди и посмотри. Этот человек недавно прорвался в отраженное измерение. 1. Слушаюсь, сэр. Двухметровый генерал был красив, хоть черты лица казались грубыми, а одет он был в звериную броню. Световой барьер в черно-оранжевую полоску покрывал все его тело. Он шаг за шагом приближался к магазину Ли. 20 метров, 10 метров, 8 метров. Кто-то тихо выкрикивал, сколько метров осталось до магазина. Взгляд каждого человека был прикован к генералу по имени Хуши. Холодный белый мороз вдруг скользнул по его ногам. В одно мгновение он сковал его полностью. Световой барьер на теле Хуши треснул, словно яичная скорлупа, и белые струйки мороза просочились сквозь трещины. Слой тонкого льда образовался на груди Хуши, прежде чем расползтись по нему. Слои льда начали охватывать ноги, руки, шею и лицо. Световые волны взрывались, пока Хуши пытался вырваться из ледяных оков, но он не мог обогнать мороз. Всего за 7 секунд Хуши превратился в ледяную скульптуру. Они все блестели под бесчисленными лучами восходящего солнца. Холодный блеск заставил каждого зеваку оцепенеть. Ропот толпы вдруг прекратился. Казалось, что все онемели. Никто не смел раскрыть рта. «Прекратите уже смотреть. Уходите и делайте то, что должны делать». Тон Лиму был нетерпеливым. «Цинь Ле скоро проснется. Мы позавтракаем и уйдем из города. Ты убил моих людей», — закричал один из генералов. «Как может кто-то, кто убил человека Пу Цзя, покинуть город ледяного камня? Значит, тебя я тоже убью», — Лиму указал рукой на лоб Пу Цзя. Все смотрели на Лиму, пытаясь почувствовать хоть малейшие изменения в энергии мира, пытаясь понять, откуда придет смертельный удар. Однако они ничего не обнаружили. Во лбу Пу Цзя образовалась окровавленная дыра, из которой струились алые капли, а сам он рухнул на землю.